Мир теперь был белым и холодным. За ночь снег укрыл все глубокой пушистой периной, спрятав под собой речные камни, деревья, кустарники. Засыпал овраги и урочища, даже побережье, там, где до него не смогли дотянуться морские брызги. Стоило солнцу хоть как-то выползти из-за горизонта и по высоким ступеням забраться на небо, так тяжело ему это давалось, как из плотных свинцовых туч, удручающе безрадостных и неприступных, словно горные замковые тюрьмы герцогства, повалил снег. Облако белых бабочек падало то вертикально, то, ускорившись, наискось, летя к земле в надежде сбить льва, опрокинуть его в безумное хищное море, стонущее внизу. Дейд даже радовался метели, пускай холод и лизал его лицо, а снежинки лезли в глаза, мешали видеть, колючими залпами арбалетов жалили щеки и лоб. Уж лучше снег, чем дождь. На такой скорости, высоте и холоде люди не превратились в льдинки лишь благодаря шерсти Дэрвиньима. Воин сгорбился на своем месте, стараясь спрятаться за спиной Мильвия, наклонившегося к самой гриве, и не смотрел по сторонам. Считал мерные, мощные удары крыльев, да сжимал руки покрепче, когда налетал очередной шквал вкупе со снежным зарядом, и зверю приходилось с трудом сохранять направление, борясь со стихией. Снег прекратился внезапно, словно они пересекли какую-то невидимую черту, и ветер загудел в маховых перьях Дэрвиньима, теперь летевшего ровно, снизившегося над морем так, что вздымающиеся волны, похожие на живые скалы, ползущие одна за другой, дышали на них острой горькой солью. Впереди показался берег, черная полоска пляжа и белая полоска снега, при приближении оказавшаяся крепостной стеной, выползающей прямо из моря и заканчивающейся сторожевой башней. Они прошли так близко от нее, что при желании можно было спрыгнуть на оборонительную площадку. Лев сделал круг над ней, точно огромный ворон в поисках подходящего места, распугал бросившихся во все стороны чаек. Затем начались деревья вперемешку с группами камней и редкими полосками обугленной земли, в основном сосны, странно желтые, рыжие, словно выгоревшие. Лес неровными холмистыми складками уходил за горизонт, и Дейту потребовалось время, чтобы понять, что тот скрывает, а точнее, на чем растет, что означают все эти камни, проплешины, внезапные овраги и чешеобразные поляны. Внизу лежал город, практически стертый с лица земли, поглощенный временем и природой, но до сих пор существующий. Теперь Дейт видел улицы, кварталы, дома и площади. Под ним простиралось бесконечное кладбище из ушедшей эпохи. Реки стекали по каньонам, улицам из огромных озер, некогда бывших бассейнами в парках, каскадами поднимавшихся к вершинам холмов, в которых тяжело было узнать храмы и дворцы, столь сильно они изменились, сгладились, заросли лесом. То и дело рыжие осиновые рощи обрывались рваными, не зажившими за столетия кратерами с черно-серой коркой или зеленоватой водой на дне, над ней поднимался густой белый пар. Кое-где земля вставала дыбом едва ли не вертикально, иногда острыми краями напоминая гребень ящерицы, бросая длинные узкие тени. Черные проплешины, закрученные в воздухе спирали почвы и торчащие из них вниз кронами растущие деревья, под которыми пролетал лев. Между двух молочных полупрозрачных утесов ущелье было выжжено концентрическими кругами, спекшимися в зеркало, где от чего-то не лежал снег, и Дейт подумал, что если бы он шел пешком, снизу никогда не увидел масштаба случившегося здесь. Например, вон тот глубокий желоб, словно кто-то ударил лучом, прожигшим гранитный монолит на добрых 100 ярдов в глубину, а в длину желоб уходил за холмы, прорубив в них глубокий туннель. На дне его вяло клокотала странная серая масса, лопавшаяся пузырями, отращивающая щупальца, которые вздымались вверх, застывали и опадали, чтобы через несколько мгновений предпринять новую попытку выбраться. Ему не надо было спрашивать, что тут произошло. Всякий знал, когда-то на этих улицах сражались великие волшебники, и следы разрушения от их магии остались на долгие столетия после катаклизма. За молочными утесами лев внезапно быстро заработал крыльями, набирая высоту с одновременным резким поворотом, и Дейт увидел внизу дома, палатки, бесконечные костры и разбегающиеся фигурки. Спустя мгновение в небо взмыли стрелы. По счастью, мощности луков неизвестных не хватало, чтобы задеть высоко летящую цель. Они миновали становище, и Дейт услышал рокот сигнальных барабанов. Через несколько долгих минут откуда-то слева им ответил такой же слабый рокот, а после загремело и впереди. Рум-рум-рум, рум-рум-рум. Мильвия что-то крикнул льву, и тот, слушаясь его, начал облетать красные скалы, монолитной стеной закрывавшая северную часть широкой чешуеобразной долины, в центре которой, на шпиле, торчал исполинский каменный альбатрос. Перед Дейтом было одно из легендарнейших творений прошлой эпохи, защищавших школу великих волшебников. Он во все глаза смотрел на птицу, которая, по легендам, могла остановить тьму и зло всех врагов, что осмеливались вторгнуться на Таларис, бросить вызов скованному. Тион, с огнем и мечом пришедший за местью, уничтожил магию, живущую в альбатросах, открыл дорогу для своих армий, сделав камень мертвым и неопасным для него. Рум-рум-рум. Барабаны рокотали в лесу, извещая всех о непрошенных гостях, и Дейту оставалось подивиться, что здесь, на земле, которая считалась проклятой, живут люди, скорее всего одичавшие, такие же как ловчие в горах Тараша. Варвары, далекие от цивилизации, поклоняющиеся кровавым богам и охотящиеся за всеми, кто не похож на них. Впереди, на высоком плато, выросли здания. Все та же ослепительно белая стена, что и на побережье, а затем лабиринты улиц, мозаики кварталов, кубы домов, каскады дворцов, вереницы лестниц, пространство площадей, нитки переходов и переулков, белесые кости колонн, позабытые всеми памятники, золотые парки, зеркальные бассейны, пустыри площадок для скачек и спортивных игр, хребты мостов, похожие на баталии тяжелой пехоты казармы, полноводные каналы, острые иглы шпилей, незыблемые сторожевые башни, опрокинутые чаши куполов, черепашьи панцири крыш. Сверху Таларис казался совершенно нетронутым войной и катаклизмом, сотканным из белой морской пены, выточенным в бивне резцом и ловкими руками неизвестного мастера. Но стоило присмотреться, как становился виден упадок. Завалы на проспектах, рухнувшие на кварталы башни, подмявшие под себя жилые дома, заболоченные бассейны, одичавший лес вместо парков. Среди всего этого были видны темные проплешины пожаров, память о которых не исчезла спустя годы, а некоторые районы и вовсе оказались превращены в руины. Сквозь такие завалы могли пробраться лишь ловкие звери. Западнее, там, где давлел темно-зеленый купол и начинался спуск к морю, в небо поднимались дымные столбы и барабаны рокотали. Рум-рум-рум. Сперва Дейт не видел никого внизу, но затем заметил на площади отряд воинов, а после, в другом квартале, в парке, еще людей. Они задирали головы, смотрели на чужаков. Кто-то опять попытался достать их стрелой, но безуспешно. Живущие здесь не отличались дружелюбием. Снова пошел снег, пока что редкий, а с моря начал наползать туман, поднимаясь по кручам, затекая в переулки, дома и подвалы. Дейт уже сообразил, куда летит лев. К утесу, возвышающемуся над уцелевшей частью Талариса, наклонившемуся к бушующему морю. На нем, в плетении красного и синего мрамора, высился огромный дворец, череда строений, крыльев, башен и развалин, скрытых метелью. Они пролетели над затопленными штормом улицами, волны прокатывались по некогда жилым кварталам портовой, сильно поврежденной части города, и начали подъем, скользя мимо садов, затянутых сизыми клочьями тумана. Мильвия громко крикнул, и лев резко распахнул крылья, вставая на дыбы, пытаясь затормозить, так что Дейт, за спиной которого разверзлась пасть пустоты, мертвой хваткой сжал пальцы. Сердце провалилось куда-то вниз, желудок рванулся вверх, когда мир крутанулся перед глазами. Впереди полыхнуло, раздался рассерженный рев зверя, и он, накренившись, устремился вниз, успев изменить траекторию полета. Совсем рядом, под ногами, промелькнули острые ветки, ажурные башенки, колоннады, разбитая статуя альбатроса, лестницы, крыши и, наконец, узкая площадка, на которую спланировал лев. Мильвия спрыгнул первым, и Дейт скатился следом, совершенно неизящно. Южанин что-то крикнул Дервин ему, тот пружинисто подскочил, раскинул крылья и улетел на восток, ничего не ответив. Какого шаута происходит? Воин до сих пор не мог поверить, что удержался во время этого невероятного кульбита. Старая магия, сэр, не думал, что она до сих пор действует. Белые львы поддержали Тиона в последней стадии войны гнева, и скованный закрыл для них доступ на Таларис, чтобы его враг не смог добраться сюда быстро. Город больше не защищен, а вот вокруг старого дворца, видимо, что-то осталось. Нашего друга едва не испепелило. Он вернется, когда я позову. Мильвия коснулся рога. Сейчас ждать нас на земле опасно, мы взбудоражили мылгов. Дейт молча сжал пальцы на рукояти широкого кинжала, единственного своего оружия, и южанин сказал: «Вы поразительный человек, сэр. Про таких у нас в герцогстве говорят от Цефуза. Вылет из стали. Вы не удивились проходу под улыбкой Шаутта, не удивились Дервин ему, нашей странной дороге, Таларису и Мылгам. Вас ничто не может поколебать. Я удивляюсь. Дейд даже не улыбнулся. Но мое удивление обычно не сопровождается криками и взмахами руками. Никогда не видел Мылгов и считал их далекой сказкой, но после встречи с Шауттами, возможно, я просто привык к необычным вещам нашего мира. Впрочем, необычные они лишь для нашей эпохи. Сперва лучше скажи, зачем мы здесь и что будем делать? Мне нужно попасть туда. Мильвия указал в сторону, где находился дворец, скрытый за пеленой снегопада. Чтобы понять, что происходит, и добираться нам придется пешком, как можно быстрее, пока Мылги не вычислили, где мы спустились. Подозреваю, что они видели приземление льва и его взлет. Кто-то придет сюда проверить, а кто-то последует за ним, хотя у них и нет шансов его нагнать. Затем, как подозреваю, нам придется вернуться обратно, чтобы он нас подобрал, и твой рог услышит весь Таларис. Сложная задача, верно. Мильвия поспешил по белоснежной улице с накренившимися домами, смотревшими на чужаков пустыми провалами окон, слушая, как где-то далеко рокочут сигнальные барабаны, с запада, востока и юга. Но плохая погода нам на руку. Рум-рум-рум, рум-рум-рум, там, наверху. Опасно, не могу сказать, помолчав, ответил южанин. Довольно глупо лезть в лапы к скованному. Скованный мертв, сэр, но в заброшенных местах могут жить иные сущности. Следует быть настороже и не привлекать к себе их внимания. Так кто ты, Мильвия Деравири, волшебник, Астаре, Таувин? Ты знаешь то, что забыли другие. И пусть я сразу не догадался, что ты уже был у моста волшебников, теперь понимаю, нельзя просто по описанию найти такую дорогу в подземелье, там следовало побывать. Иначе секретный проход не отыскать никогда. Белый лев пришел на твой зов и помогает. Ты смело лезешь в самое сердце тьмы. Люди так не поступают. Люди поступают по-разному, сэр. Он посмотрел Дейту в глаза, на мгновение остановившись, словно пытаясь понять, какой ответ удовлетворит его спутника. Затем снова пошел по улице, свернул в проулок, как будто прекрасно знал город и безошибочно находил правильное направление. Что бы я вам ни сказал, сэр, все это не важно. Вы можете считать меня кем угодно, хоть одним из шестерых, но я просто человек, пускай и обремененный знаниями, которые позволяют мне делать неподвластное другим. Эти знания переходили в моей семье из поколения в поколение, и теперь пришло время ими воспользоваться. Самое важное сейчас, я пытаюсь остановить идущих к нам с той стороны, и для этого я здесь. Ты о Шауттах, и о них. В мире что-то изменилось. Демоны стали появляться гораздо чаще, чем прежде. Мои друзья приходили на Таларис, приходили не по своей воле, и говорили, с кем-то. Я хочу понять, кто это был. Дейт нахмурился. А если этот кто-то не будет с нами разговаривать? Южанин выглянул из-за угла, убедился, что улица пуста. У меня нет ответа. Ты рискуешь. Мы рискуем, сэр. И если вы решите остаться, я дам вам рог, уйду и, вдруг случится так, что не вернусь, позовите Дервиньема. Он окажет мне эту услугу и отвезет вас обратно в горное герцогство. Победа в войне – это знание о противнике, поэтому я не могу иначе. Приходится рисковать, чтобы их получить. В мир вернулись Шаутты, сэр. Дейт впервые его так назвал. Я видел этих тварей, видел, как они убивают моих людей и моих друзей. Если ты узнаешь то, что требуется, это поможет их остановить. Впоследствии, уклончиво ответил Мильвия, но когда мы вернемся в вашу страну, я буду просить вас о новой услуге. Какой? Мне нужно увидеть Астарогерцога, рукавичку. Она... та сила, что может изменить наш мир, не знаю уж к добру или худу. Когда вернемся, сэр, то я познакомлю тебя с ней. Они с некоторой церемонностью, но улыбаясь, крепко пожали друг другу руки. Мильвия внезапно остановился, и Дейт, копируя его движение, прижался к стене. Из белой круговерти снежинок послышалась странная гортанная речь, шаги. Те, кто их искал, пробежали мимо, и воин успел заметить лишь высокие тени, сожалея, что у него только кинжал. Стоит Мылгам их обнаружить, придется несладко. Рокот барабанов медленно приближался. Рум-рум-рум. Они шли по городу больше часа, блуждая в головоломке улиц, обходя отвесный утес в поисках подъема наверх, к дворцу. Несмотря на холод, кое-где на земле росли странные, похожие на лилии цветки с розовыми лепестками. Здесь, на севере Литоса, была глубокая осень, но растение суровая погода, похоже, нисколько не смущало. Вдруг сквозь медленно падавший снег на соседней улице что-то блеснуло. Дейт, ничего не говоря, привлек знаком внимания Мильвия, и южанин кивнул, показывая, что понял. Рум-рум-рум, рокотали барабаны за их спиной, гораздо громче, чем прежде. Они вышли к золотому надгробию, по которому то и дело пробегали бирюзовые всполохи, а упавшие снежинки сразу таяли и каплями воды стекали по острым граням, словно слезы. Дейт подошел поближе, стряхивая с плеч белую крошку и силясь понять витиеватое слово на старом языке. «Ты можешь прочитать, чья это могила, Лавинды?» Голос Мильвия звучал хрипло и тускло. «Та самая, великая волшебница, убитая Вайсом». Южанин медленно снял перчатки, заткнул их за пояс. «Легенд много, сэр. Кто-то считает, что Вайс убил. Кто-то говорит, что она убила Вайса. Другие утверждают, что и ее, и его победила Нека, хотя по мнению четвертых Нека погибла еще до войны гнева, сражаясь с некромантами у мокрого камня. Нет никакой разницы сейчас, кто кого убил. Они давно уже мертвы, но отвечая на ваш первый вопрос, да, судя по надписи, мы перед могилой той самой Лавинды, правой руки скованного, погибшей, когда Тион пришел спасать сестру Арилы, запертую в лунном бастионе, когда погиб последний из гигантов и когда случился катаклизм. Побудьте здесь, пожалуйста, я сейчас вернусь. Он скрылся в проулке, и Дейт встал рядом с надгробием, дыша паром на холодном воздухе, с тревогой прислушиваясь к перекличке мылгов, думая о незнакомой ему женщине, которая теперь уже недалекая сказка для него, а реальность и доказательство ее существования находится прямо перед ним. Южанин появился быстро, неся в руке несколько срезанных цветов с розовыми лепестками, положил на могилу. Дейт не сказал ни слова, лишь одобрительно кивнул. Он не знал ее. Кто-то говорил, что она была красива и добра. Кто-то рассказывал, что она являлась таким же чудовищем, как скованный. Сейчас это совершенно не важно. Возможно, они первые люди, что пришли сюда за много веков, а мертвым, какими бы они ни были, порой требуется малая толика уважения. Или хотя бы цветок. Мильвия внезапно наклонился и прислонил ладонь к могильной плите, не боясь бирюзовых всполохов, что появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Дейт продолжал молчать, не нарушая момент, не понимая происходящего, но не мешая и не спрашивая. Наконец южанин быстро поднялся и мотнул головой в сторону домов, одной стеной прижимающихся к утесу. Шли в тишине, и Дейт еще раз оглянулся на могилу волшебницы. Мильвия же смотрел только вперед. На мылга они наткнулись неожиданно. Он шагнул из темного проема, затягивая шнуровку на штанах и держа копье с узким длинным наконечником под мышкой. То, что это Мелк, а не кто-то еще, Дейт сообразил сразу. Описание как в сказках. Крепкий и мощный, с кожей словно не видевший солнца, покрытый узорами красной татуировки, круглые темные глаза, грубые черты лица и волосы иглы. Из троих Дейт отреагировал первым. Выдернул из-под мышки врага копье, тут же саданул пяткой, твари в лицо. Тот взревел от боли и неожиданности, заваливаясь назад, и Мильвия врезался в него корпусом, опрокидывая. Взлетел и опустился кинжал, входя глубоко под подбородок. Встревоженные крики раздались за углом, и Дейт развернулся, поднимая оружие в защитной стойке. Четверо мылгов появились на улице и увидели людей. Один тут же поднес к губам ловчий рожок, издал протяжный звук и поперхнулся, когда сверкнувший в полете кинжал третинца вошел ему в грудь, пробивая кожаную рубашку. «Рум-рум-рум», — ответили барабаны. Один из мылгов с силой швырнул топорик, очень быстро и проворно. Дейт разгадал его движение за секунду до броска, увидел, как у того напряглись ноги, и уклонился, избегая удара. Меч Мильвия с шелестом покинул ножны, а Дейт вложился в выпад копьем, метя острием в незащищенное бедро ближайшего мылга. Тот ловко парировал маленьким щитом, сбивая тычок в сторону, тут же сократил дистанцию, рубя, и Дейту снова пришлось смещаться, одновременно поднимая руки, выставив древко перед собой, закрываясь им от меча. Приняв удар, скользнувший по копью вниз, продолжая движение, развернулся, ткнув мылга под колено. Но тот оказался шустрым малым, а тут уже и подоспел его дружок, попытавшийся перерубить человеку запястье. Пришлось отступить и поменять позицию так, чтобы держать обоих в поле зрения. Третинец тем временем дрался с последним людоедом, напористо наступая и ничуть не смущаясь тяжелого двуручного топора, который не мог угнаться за наемником. Копье, пускай и короткое, в отличие от того же протазана или алебарды, в первую очередь предназначалась для уколов, но была очень эффективна, если не подпускать противника на ближнюю дистанцию. Простая работа. Шаг, выпад, укол. Шаг, выпад, укол. Внезапная смена угла атаки. Выпад, укол. Точно змея, обманным движением копье выскочило над щитом Мылга, воткнулось ему в лицо. Теперь отступить, левую руку на пятку и еще один укол, продавливающий, добивающий, в грудь. Второй Мылг, отбросив щит, схватил левой рукой древко, потянул на себя, желая обезоружить Дейта. Оба были сильны и начали бороться. Один пытался вырвать оружие, другой сохранить. Мелк слишком увлекся. Сражался с копьем, а не с человеком, забыв о мече в правой руке, которым стоило рубить. Разжав пальцы, Дейт шагнул вперед, вплотную, предплечьем блокируя движение руки противника, чтобы тот не опустил клинок ему на голову, и, выхватив из ножен широкий кинжал, резким движением перерезал врагу горло, и тут же его обдало чужой кровью. Ругаясь, Дэлэнг вытер лицо рукавом и без того грязного гамбизона, проверяя, как там Мильвия. Тот уже возвращался, его противник лежал разрубленный надвое. «За мной, сэр!» И быстро, подобрав выроненное копье, Дейт побежал за спутником, слыша, как в соседних кварталах крякают ловчие рожки растревоженных мылгов. Совсем близко, слишком близко. Здание, в которое заскочил южанин, стояла возле самого утеса. Полумрак, сырость, сгнившая мебель, потускневшие, сожранные плесенью фрески, в которых сложно было угадать задумку художника. Череда узких комнат и, наконец, какой-то чулан, где под ногами скрипели осколки посуды, разбившиеся из-за рухнувших стеллажей. «Плохой выбор», — сказал Дейт, все еще чувствуя запах чужой крови, оставшийся на щеках, в бороде и пропитавшей одежду. «Мылги не похожи на дураков. Они будут нас искать. Проверит все дома, и здесь мы окажемся в ловушке. Надо двигаться дальше, если ты хочешь попасть наверх, к дворцу. Я видел лестницу в портовой части города, там все затоплено, и есть другие дороги». Он прижался вплотную к стене, что-то щелкнуло. «Помогите, сэр». Каменная панель отошла всего лишь на дюйм, механизм не использовали слишком долго, и дверь заклинила. Им пришлось приложить усилие, чтобы сдвинуть плиту настолько, чтобы протиснуться в затхлый коридор, а после, навалившись на нее, поставить на место. «Старый ход», — поделился Мильвия, дожидаясь, пока Дейт достанет кристалл, выручавший их в подземельях, и появится свет. Говорят, его придумал кто-то из учеников-волшебников, чтобы убегать в город. «Путь наверх, да, если уцелели перекрытия. В любом случае, мы сможем здесь отсидеться, пока Мылги не успокоится». 30 шагов. И началась лестница с влажными ступенями, уходящая вверх под углом. Воздух здесь был тяжелым, затхлым, от него першило в горле. Шли, пока не устали, сильно сбавив темп на второй части пути. «Львы», — сказал Дейт. «Откуда?» Всегда считалось, что они погибли в войнах волшебников. Они оставили свои пещеры в горах, никто в горном герцогстве никогда не видел их, если не считать тех, кто врал, что встречался с ними. Они ушли, исчезли. Несколько семей Дейр Виньямов уцелело. Они выживали во время катаклизма точно так же, как люди, сэр, и улетели далеко, так далеко, что вызвать их можно было лишь с площадки, на которой это племя когда-то заключило союз с первыми учениками шестерых. Там связь между их землей и нашей наиболее тонка, и они слышат зов врага. Поэтому я туда и пришел. Мне нужно было попасть на Таларис, несмотря на начало сезона штормов, чтобы не ждать поздней весны, когда они прилетали к людям в последний раз, думаю, во времена Тиона. Хотя, кто знает, они не ездовые лошади и не ручные зверьки, сэр. Дейр Виньямы, как и вы, разумны. Они старше нас, дети этого мира, и слишком пострадали от действий человечества, чтобы быть к нему благосклонными. Наш друг окажет мне одну услугу, помня того, кому когда-то принадлежал мой рог. И на этом все. Мы расстанемся, он отправится к своему племени, а я и вы пойдем своим путем. Эпоху процветания не вернуть. Выходит, мы, возможно, последние люди, кто летает. Выходит, что так, сэр. Они продолжили подъем. Таларис считают местом зла. Дейта занимал этот вопрос. Говорят, здесь полно шаутов, заблудившихся и тварей, которых нет даже в пустыне. Что проклятие коснется любого, кто здесь окажется, что тени тут живые, что они вселяются в человека, управляют им, приносят безумие. Ходят легенды о сидящем на троне скованном, которого охраняют отвернувшиеся от света таувины. Надеюсь, вы не жалеете о том, что нам повстречались лишь мылги, сэр. Не жалею, но пытаюсь понять, ждать ли зла, ждать. Оно есть везде, сэр, не только в Таларисе. Просто имеет разные обличья. Что же касается этого места, когда-то скованный воспользовался запретной магией, одурманенной собственными страхами, и после катаклизма и его гибели она осталась здесь на долгие века. Уверен, в урочищах, холмах, долинах рек и некоторых городских районах существует и поныне, порождая сущности и пугая даже мылгов. Но со временем все слабеет, даже волшебство, и теперь тут куда безопаснее, чем в пустыне, если сохранять осторожность и не выдавать свое присутствие, как мы. Да, признал Мильвия, а шаутты, ведь мылги их солдаты, а значит, где-то поблизости есть и командиры, мылги их рабы, они подчиняются из страха, а не потому, что хотят подчиняться. Когда приходит шаут, то мылги забывают о собственной воле, свободе и желаниях. Они живые существа и тоже не хотят умирать, им проще выполнить чужие приказы, чем стать гниющим мясом или обедом для демона. Путь наконец-то закончился, впереди появился слабый свет. Раньше там была потайная дверь, задумчиво произнес Мильвия, но дверь отсутствовала, как и фрагмент стены, как и часть пола. Все это раскололось от колоссального удара, съехало вниз и вместе с большей частью дворца и утеса рухнуло в бушующее море. Отсюда были видны лишь торчащие над водой редкие обломки, давно сглаженные миллионами ударов волн, и грохот стихии заглушал рокот барабанов. Сейчас воин совершенно их не слышал из-за бушующего под ногами шторма. Чтобы не упасть, оставалась узкая, сильно припорошенная снегом площадка, опасная и ненадежная, но ведущая к спасительному входу в сохранившееся крыло. Дейт, ступая осторожно, посмотрел на часть здания, ту, что уцелела и теперь зияла перед ним рваными залами, комнатами и коридорами. Она напоминала фрагмент неровно разломанных сот, лежащих на тарелке. «Мы высоко», — негромко сказал Мильвия, когда они оказались внутри, среди всей той же сырости, полумрака, затхлости и давящей пустоты заброшенного дома, в котором давным-давно случилось несчастье и он был покинут. «Надо спуститься». «Нет, держитесь за мной, сэр. Будьте тихи и посматривайте по сторонам. И уберите кристалл, пожалуйста. Разве нам не нужен свет? Свет порождает тени». А тени в таких местах могут быть опасны. Не станем тревожить их без нужды. Глаза скоро привыкнут. Третинец повел Дейта по коридорам, через мертвые холлы с расколотыми потолками и стенами. Он часто останавливался, словно забыв, куда следует идти дальше. В итоге они несколько раз возвращались, сворачивая с прежнего пути. Перед залом, где на потолке были бронзовые балки, темно-зеленые, деформированные колоссальным ударом снизу, словно кто-то метил огромным кулаком в небо, Мильвия также замер. В окна лился дневной осенний свет, гремело море. Дейт, крепко сжимая копье, периодически бросал взгляды назад, в мрачный коридор, по которому они пришли. Время тянулось, но третинец оставался на месте, словно чего-то выжидая. Наконец его терпение вознаградилось, Дейт тоже это увидел. Тень от бронзового каркаса, пересекавшая пол тюремной решеткой, внезапно слабо дернулась. Точно спящий хищный зверь. На всякий случай воин покосился на потолок, но, разумеется, балки и не думали шевелиться. Двигалась только их тень. Мильвия сделал мягкий, осторожный шаг назад. Они ушли, не потревожив то, что поджидало случайного путника. Искали новые проходы, проверяли комнаты, оказывались возле лестниц, висящих над пустотой, и разбитых зеркал, из трещин которых с неспешностью дикого горного меда вытекала серебристая ртуть, тут же начинавшая дымиться. Дейт не обнаружил тут ничего, что бы напоминало о былой роскоши. Все краски выцвели, богатое убранство исчезло, уничтоженное веками. Мебель и ткани истлели, книги пожрала плесень, металл проржавел или же лежал в груди грязи, пыли, паутины, которые были основным наполнением комнат и залов. Казалось, что строение, некогда созданное великим волшебником, доживает последние дни и сырость грызет его изнутри. Точно старая, затянувшаяся болезнь. Этажом ниже, через анфиладу межкомнатных арок, на полу, удивительно белом и чистом для этого места, они увидели еще одну тень, большую и материальную, похожую на раздутого паука, со странными щупальцами вместо ног. Она неспешно ползла прочь, волоча за собой изломанное тело мылга, оставлявшее широкий красный след. Шаут шепнули губы Дейта. Когда тварь вместе с добычей скрылась за углом, южанин вместо того, чтобы пойти прочь, точно безумный, крадущимися шагами поспешил в том же направлении. Дейд с радостью бы его остановил, но понимал, что спутник знает правила этого места гораздо лучше, и самое разумное – просто подчиняться и не лезть со своими замечаниями и советами. Возможно, на первый взгляд логичными, но никак не подходящими для Талариса. Мильвия свернул раньше, чем они наткнулись на демона той стороны. Спутники шли не мешкая, и Дейд абсолютно потерялся, уже не понимая, на каком этаже находится и в какую сторону направляется. Зал, куда привел его третинец, был огромным. Больше всех, что он видел во дворце герцога Дамонтага. Несмотря на окна, здесь царил густой полумрак, словно сейчас ночь, а не день. В одной из стен зияла дыра, не больше круглого щита, и из нее лился свет, узкий луч, в котором кружились снежинки. Мильвия осмотрелся, пытаясь разглядеть то, что могло прятаться в темных углах. Наконец, убедившись, что опасности нет, поднял руку, призывая Дейта остаться на пороге, а сам, обнажив меч, медленно направился вперед. И только теперь воин заметил хрустальный трон, далекий и едва различимый. Он был готов поклясться, что там кто-то сидит, и не спускал глаз с неизвестного, чувствуя, как мурашки пробегают по спине, а ладони в перчатках, сжимающие копье, вспотели. Дейта никто не назвал бы трусом, но сейчас ему стало жутко от понимания, к кому они пришли. «Проклятие!» — едва разжимая губы, прошептал начальник охраны герцога. Даже в бою с шаутами он не пугался. Совершенно иррациональный страх из детских лет, когда ему рассказывали сказки о скованном, призвавшем катаклизм. Впрочем, милорд Деленг не собирался паниковать. Страх пробудился и утих, подчиняясь его воле. Мильвия вернулся через долгих 10 минут, сказав негромко и удивленно: «Никого». В голосе наемника слышалось и разочарование, и задумчивость. Он рассчитывал на совершенно иное, и Дейд готов был поклясться, что в зеленых глазах остывает ярость, которую южанин подавил, как воин горного герцогства подавил свой страх, а он — кивок в сторону трона, молчание, затем сухой ответ. Он давно мертв, и весь вред, что причинил, остался в прошлом. Я хочу его увидеть ближе. Мильвия опустил плечи, кивнул. Хорошо, если хотите. Дейд быстрым шагом подошел к хрустальному трону, уставился на вмурованную в минерал левую руку, на развалившийся скелет, лежавшие на земле кости, на череп. Это точно он, великий волшебник, мертв. Великие волшебники тоже люди, и тоже умирают рано или поздно. Он проиграл поединок Тиону, потерял все. Убийство Арилы привело вот к этому. Жаль, что у меня нет плаща или вещмешка. Я забрал бы его кости отсюда. Зачем? 1000 лет достаточное наказание, Мильвия. Его стоило бы похоронить, хотя бы в море. Тот постоял, вложил меч обратно в ножны, стараясь, чтобы тот не шелестел. Право, мне тоже жаль, что у вас нет плаща или вещмешка. Ты получил то, что хотел. Ответы и новые вопросы. Да, получил. Он серьезно кивнул. Но теперь самое важное. Третинец направился к месту, из которого било солнечное копье света. Что это такое? Остатки старой магии Астары, я полагаю. Она не опасна? Нет. Дейд подошел к дыре, смотрел несколько секунд, точно не веря, затем потрясенно произнес: «Здесь ребенок. Камни, что мы нашли в пещере, действительно приносят удачу», — пробормотал Мильвия и тоже заглянул внутрь. Во мраке, таком же бесконечном, как тот, в котором падал крылатый лев, неся их сюда, в белом теплом шаре солнечного света спала та, о ком так много рассказывала Широн, и кого Мильвия до последнего момента не надеялся найти. «Кто это?» «Дочь моего друга. Ее надо забрать отсюда. Слишком далеко, не дотянуться. Я мог бы попробовать подцепить копьем. Если свет вообще можно подцепить, это лучше сделать моим мечом». Дейд не задавал лишних вопросов. Ему показалось, что по клинку пробежал розоватый всполох, когда Мильвия взял бастард и кончиком дотронулся до странной колыбели. Затем, преодолевая сопротивление, меч проткнул свет, словно тот был материальным. «Получилось», — прошептал Деленг. Метель сожрала день, окружила людей облаком холодных белых мотыльков, что бесконечным потоком неслись с неба. Они скрывали весь мир. Протяни копье вперед, и едва можно разглядеть его наконечник. Дважды мылги оказывались слишком близко, Дейд слышал топот, резкие выкрики, звон железа. Но они не увидели путников, не почуяли, пробежали мимо, к дворцу. Рум-рум-рум, рокотали барабаны. Сад с мертвыми сухими деревьями, встречавшими чужаков точно могильные призраки, был залит туманом, странным, неестественным, недвижимым, несмотря на ветер, не поднимающимся выше колен, густым и плотным, словно сметана. Везде росли розовые цветы, занесенные снегом, скрытые дымкой, но Дейт чувствовал их, давя подошвами. Он шел первым, готовый колоть, если в белой круговерти появятся высокие темные силуэты. Мильвия следовал за ним, прижимая к себе все так же спящего ребенка, а в правой руке удерживая меч. Лицо у южанина было задумчивое, он то и дело хмурился и тихо ругался на языке родного герцогства. Оба понимали, что, если начнется схватка, хрупкая ноша окажется под серьезной угрозой. Мильвия не рискнул идти старым маршрутом через кварталы, где к этому времени все должно было кишеть мылгами. Вывел их из дворца через площадь в сад, мимо разбитых статуй к лестнице, что длинной лентой полоза спускалась по склону в портовую часть города, к Безумному морю. «Откуда здесь ребенок?» Дейт на мгновение остановился. «Что у тебя за друг, который оставил в таком месте свою дочь? На сколько лет? Как она выжила? Мы будем сейчас говорить о незначительном или займемся важным, сэр?» Весомый довод, пускай Дейта и раздражало, что с момента, когда рухнули мосты через улыбку Шаутта, он блуждает в потемках, мало что понимая. Начальник охраны герцога привык командовать и брать ответственность на себя, оценивая происходящее и не сомневаясь в отданных приказах. Теперь же главную роль в принятии решения играл третинец, который знал гораздо больше, чем говорил, и не спешил делиться этими знаниями. Ребенок из заброшенного дворца проклятого города, где живут твари той стороны. Ответь мне лишь на один вопрос, сэр, и ответь честно, а потом я отстану и не спрошу ничего. Вынося эту кроху в большой мир, мы не подвергаем этот мир опасности? Нет. Лицо Мильвия не дрогнуло. Даю слово. Больше они не разговаривали. Спускались осторожно. Туман густой массой стекал вниз, скрывая обколотые ступени, и беглецы то и дело рисковали переломать ноги. Дейт потерялся в белой пелене снегопада, замерз, устал и не представлял, как далеко они отошли от дворца, но море с каждой минутой ревело все громче, уже дышало на них холодной крепкой солью и яростью пса, сорвавшегося с цепи. В какой-то момент южанин передал девочку Дейту, и тот аккуратно забрал ее, испытывая странное чувство, точно это было сокровище, что они долго искали, а теперь похищают из логова чудовищ. Третинец поднес рог к губам, и тот издал знакомый низкий стон, переходящий в рокот, словно где-то падали огромные валуны. Рокотал весь мир, рог, барабаны мылгов, море. Дейт прикрыл девочке уши, но вряд ли это помешало бы ей услышать, если бы не противоестественный сон, что захватил ее. Теперь они знают, где мы. Я прикрываю, а вы спускаетесь, сэр. Снова выматывающая дорога, под гром барабанов мылгов, изменивших ритм, под звуки ловчих рожков, доносящихся сверху, от начала лестницы. Копье с шелестом вылетело из метели, пронеслось над головами спутников и исчезло, упав далеко внизу. Первый мелк, прыгая через ступени, выскочил на них, занося меч. Мильвия встретил его восходящим ударом, лишив руки с оружием, в развороте перерубил ребра, и Дейт, отшагнув, чтобы в него не врезалось тело, ткнул копьем, скорее для того, чтобы быть уверенным в том, что враг точно уже не поднимется. Второму, появившемуся сразу за первым, южанин снес голову, затем ударил ногой в нижнюю часть щита третьего, раскрывая брешь, воткнул бастард под грудину, пробивая насквозь. Следующая волна из четырех людоедов накатила на них через минуту. Узость лестницы мешала тварям действовать одновременно, и Мильвия рубила им ноги, отбивая порхающим клинком удары вражеского оружия. Снова спуск, снова отряд мылгов, как раз в то мгновение, когда Мильвия вновь поднес к губам рог. Южанин уже не успевал поменять его на клинок, и Дейт, положив девочку на землю, бросился вперед.